«Вижу будущего директора школы, утречка». Бодро поздоровался я с ней. «Сэр Томас Милкрафт может безмерно гордиться своей дочерью. Он гордится». Вытерла Диана руку поданным ей платком. «Когда приезжает домой с сессии, вышло так, что за последующим разговором мы дошли до школьной ограды вместе. Конечно, с сопровождением из молчаливых пареньков ее свиты. С ними я познакомился еще вчера. Лайонель Данстер, Кевин МакАртург, Джордж Бересдорф. Лайонель, сын помощника Милкрафта по парламенту. Кевин, сын заместителя профсоюзного босса металлургов, поддерживающий на выборах Милкрафта. Джордж, отпрыск редактора газеты «Новости Лондона». Их отцы были столпами независимой рабочей партии Англии, имеющей несколько представителей в палате общин. От политики я всегда был далек, но и Эйвер газеты почитывал, и оценить жертву Томаса я могу. Он не аристократ, но политический выходец из джентри, крупной буржуазии, умело подающий себя как голос рабочего. Мог устроить дочь в хорошую частную школу, но сделал из нее икону для бедняков. Готовит дочь к политической карьере, женщин в парламенте безумно мало, но ирландцы же протащили в нашу палату общин свою актрису, графиню и суфражистку, одну из лидеров Шин Фейн, от которой англичан дико бомбило уже лет 10. Я поглядел на Диану, не подозревая о моем коварном мыслительном процессе использования в будущем ее политического влияния. Она советовала Кевину приналечь на математику. Ее кузен по левую руку вещал про метод интервала для решения квадратных неравенств с одной переменной. По математике школа Брамптона явно отставала от гимназии Биллингема. Краем уха я слышал шепотки от школяров вроде: «Кто этот Дэнди?» Новенький из частной школы ворвался вчера в класс и сразу избил учителя, а после заколол кинжалом пару пушеров, не из частной школы, а военного пансионата. Его оттуда выгнали, когда он взорвал свой класс на химии. Было и совсем безнадежное. Да почему с Дианой он, а не я? Тщеславия во мне никогда не было, да я даже свои бонусы с карты клиента торговой сети на реальной земле тратить стеснялся. Реакция моя была незамедлительна. От Дианы я бочком-бочком отстал, влился в другую толпу, где сразу столкнулся со свиноподобным мужиком, корчившим мне вчера страшные рожи. На самом деле полуторрису 17. Просто он еще младенцем выпал с британского круизного парохода у берегов африканской Франции. Попал в руки друида Панорамикса, тот его в котелок со своим зельем и кинул. Ну да, французам пока далеко до комиксов про приключения Астерикса и Обелиска, но иначе его могучую стать и щетину я объяснить не могу. «Эйв», — сказал Пол робко мне, — «а пойдешь в нашу команду играть?» «Это в какую команду?» — подозрительно осведомился я. «Сборную Брамптона по тяжелой атлетике?» Пол немного подумал, гулко топая башмаками по деревянным доскам школы. Школяры заполнили большой вестибюль, и ожидавший нас пастор с Библией в руке строго вздел указательный палец, призывая к тишине перед традиционной молитвой. «Ты пошутил сейчас?» «Да», — осенило его. «Хотя бы сказал это тихо, одними губами. Школа даже из гориллы может сделать вполне себе социализированного громилу». «Нет», — заверил его, — «я успел тебе даже кличку придумать в этой мифической команде. Чемпион». Он опешил, смутился, обрадовался. «Человеку для счастья много не нужно. Просто признайте его заслуги в объедании остального человечества. Жаль, меня так в брамптонских лесниках не зовут». Закручинился Пол. «Я понял. Он играет в футбольной команде Брамптона. Судя по габаритам, вратарь или защитник. Ну давай к нам». Не выдержал он и пары минут речитатива пастора про грехи наши тяжкие. «Тренер говорил, ты здорово играл в прошлом году. Будем вместе на защите стоять. Ты такие приемчики знаешь, никто через нашу оборону не пройдет». Я даже поглядел с неким недоверием на его простодушное лицо. Вундеркинд от юмора. Так изящно меня еще никто здесь не оскорблял. Но простодушное лицо его, с порядком прибавившейся щетиной со вчера, выражало только наивную уверенность в моих талантах защитника. «Надо подумать», — ответил неопределенно. «Пока нет официального приглашения, ничего не могу сказать. На перемене сразу заскочу к тренеру». Засветился он небывалым счастьем. «Но в защите я играть не стану». Обломал его ожидания. «Бегать за потными парнями? К такому жизнь меня не готовила». Отшив громилу, я дослушал проповедь и зашел в класс, привычно потеснив худого ботана в круглых очках на парте. «Как жизнь, Оли?» По-небратски обратился я к нему. «Слышал, ты вчера расстраивался, что мой дедовский кортик не успел заценить. Могу на перемене дать пощупать, если леди Ди разрешит». Про желание полюбоваться на острую железяку я из разговора трех подручных дочки депутата выяснил. Вообще с Оливером надо дружить. Вчера на него пришлось накричать, и меня покусывало легкое чувство вины. Вариант тогда выглядел беспроигрышно. Самая легкая мишень для устрашения и демонстрации моей альфовости. Хотя вмешайся Диана с парнями, кто знает, как обернулась ситуация. Потому набился в друзья, заодно его сестре польстил с титулованием. Оливер с потрясением посмотрел на меня. Герой, джентльменный бритер признал его за равного, пообещал дать подержать славный меч короля Артура. Да за такое любой пацан свою душу заложит. Это пока аборигены не знают, что я сын предателей родины. Вскоре, думаю, слухи дойдут. Я когда в новую школу отправился, понял, столовая если там и есть, точно не похожа на Беллингемскую. Заскочил в лавку старика Уэбба за сэндвичем с ростбифом. Кусок яичницы, лук, морковь, мясо, растаявший сыр, эти ингредиенты, вкусно, питательно, дешево. Пару раз в неделю Эйвер брал у старика его булочку, но сегодня эта скотина просто поставила табличку закрыто перед моим носом. На этой сцене можно ставить дисклеймер to be continued и переходить к завтрашнему дню. Однако за кадром будущей драмы, я отыграю сегодняшний день на пару золотых глобусов. Оливер повернулся с немой мольбой во взгляде к своей сестре. Эйв просто шутит. Отрезала она, слегка зардевшись от леди. Оливер с обидой посмотрел на меня. Дорога из лжи, страшнее немилости леди Ди. Подмигнул ему. На перемене покажешь мне, где у вас тут пацанский движ проходит. Глава 21. Перемена, после занудливого чтения параграфа из учебника истории, оглушила меня красками. Жизнь существует, и она не состоит в монотонном пересказе далеких событий на каком-то богом забытом острове. Да, это была маленькая мещанская месть Данилы Шастунова, но вы бы читали этот новый учебник, изданный кафедрой Оксфорда. В гимназии Беллингема мы учились по старому учебнику Тревельяна. Сей доблестный муж был признанным титаном истории и немножко националистом. Эйверу Дашеру де Фене было про глобальный горизонт морского господства и имперской экспансии, а русский мужик во мне кирпичи откладывал. В школе Брамптона сразу новый учебник заказали, вышедший после Нового года. Учились по нему, я его у Оливера по-братски одолжил сегодня. Открываю, там Британия, капитанская рубка человечества. Ой, лять, а вы на Луну еще не летали, случайно, капитаны? Сразу возбудилась во мне имперская сущность. Она же в каждом русском есть, надо только потереть слегка или сказануть что-нибудь с пафосом. Хорошо, что историку было настолько на нас все равно, что он, не обращая внимания на шум, тупо открыл учебник и стал зачитывать параграф. Его размеренный, хорошо поставленный голос вскоре перебил какой-либо шум и загипнотизированный класс закачался мартышками перед удавом-ка. Парадокс. Думал я в полудреме, загнав внутреннего имперца в клетку. Учебник новый, коллектив авторов в составе 10 человек. По-своему красив слогом и хорош, передовой. А учитель наш, мягко говоря, человек довольно винтажный. Свечки в именинный торт уже не помещаются. Наверное, найти учителя в такую школу неимоверно трудно. Резко проснувшись со звуком колокольчика, я дернул Оливера за рукав. Диана неодобрительно кинула на нас свой взгляд, но ничего не сказала. Мы выскочили прочь, и мой гид начал свой рассказ. «Это портрет леди Эктон», — сказал Оливер, когда я вопрошающе ткнул в старушке на холсте. Она висела, радостно улыбаясь, в чепчике и наглухо закрытом платье в вестибюле школы, на стене. Картина с изображением, а не сама старушка. Школа Брамптона не настолько кровожадна. Согласно ее завещанию, 5 фунтов в неделю будет отправляться в школу для бедных округа Брамптон. Оливер с уважением помахал портрету. Я последовал его примеру. На всякий случай, традиции благотворительности широко распространены в нашем обществе. Заливался соловьем Оливер, выскакивая за дверь школы. Вот, например, наша больница Святого Георгия. При ней раньше была школа для бедных, пока не построили Брамптон. Ежегодно, среди самых лучших девушек, окончившим с отличием школу, разыгрывали приданое в 100 фунтов. Сейчас эти 100 фунтов больница жертвует на нашу школу. Мне и архитектура школы нравится. Оливер описал изящную дугу рукой, окончанием которой должно было послужить учебное здание. На его беду, местом окончания патетического жеста, послужил какой-то школяр с двумя корешами, поднимавшийся по ступенькам на крыльцо школы. Видимо, эти негодяи проспали начало уроков. Ни привратника, ни сторожа я пока в школе не встретил, только бабу Джиджи, уборщицу с могучими руками, широким красным лицом в чипце и прокуренным голосом. Ее так при мне назвали. Эх, вот мистер Джонс бы всыпал этим заблудшим овечкам. Ты че, крепыш очкастый, попутал? Сразу окрысился тот, отбрасывая руку Оливера. Выкормыш индийской кобры, щелкни ему по щекам, пуля. Послышалось солидарное от его приспешников, пока Оливер, побледнев, зашуганно извинялся. Джентльмены, поспешил вмешаться я. Спокуха, мы все здесь добрые подданные королевы, не будем позорить школу неподобающими высказываниями. Ты че тут плещешь, лака туфель нанюхался, я тебе сейчас цедил раскромсаю. Гопник не успокаивался, лишь больше заводился. Неприглядная сторона школы для бедных приветливо оскалилась мне улыбкой, в очередной раз. Кажется, они и не собирались бить Оливера, только погнобить словесно, учитывая авторитет депутата Милкрафта. Но с радостью переключились на его спутника, считая, что втроем быстро меня задавит, подпишут на деньги, мои симпатичные шузы приберут к своим ногам. Весна твоей молодости в Брамптоне. Тополиный пух, дебил, гопник и петух. Хорошо, хорошо, успокаивающе сказал я, только можно за углом школы это сделать, в ваших интересах избежать публичности. Они с гоготом согласились. Хотя с любопытством глазеющие на шоу, перешептывающиеся рядом свидетели инцидента, меня бы на их месте насторожили. Там, за углом, в тени росших тюльпановых деревьев у ограды, оттеснив в сторону любителей марбла и конкеров, режущихся в карты на деревянном ящике школьников, я нарисовал на земле абстрактную картину в стиле импрессионизма, их телами. Импрессионизм – это когда много красок пятнами и ничего не понятно. Я постарался. Жизнерадостный желтый цвет шаловливо лег на зеленую траву, с вкраплением белого и красного. Образцом желтого цвета послужили их рубашки и штаны, какая-то непритязательная ткань из Китая. Белым телом выделялся главный гопник. После броска через бедро рубашка на спине у него лопнула, когда я схватил его за шиворот, поднимая для воспитательного леща. Ладонью я разбил нос его приспешнику, юшка закапала, пикантно добавляя красок. Третий оказался трусоват, его лишь задело вскользь ногой его собрата, кувыркнувшегося оземь, как он вжался в ствол дерева и стал гнусить, что все понял. Дорогие сошкольники, обратился к ним напоследок, вежливость ничего не стоит, но ее отсутствие обходится дороже всего. Продолжим нашу экскурсию, Оливер, сказал своему соседу, нам нужен уголок поукромнее. Однако мой сосед, влажными глазами зыркавший на гопопобоище, внезапно вскричал с неистовой силой, я тоже хочу так уметь драться, научи меня, Эйв. Дао, всю жизнь мечтал попасть в другой мир, открыть там свое дадзё и стать признанным в мире великим мастером дашфу, лет через 20, а потом прийти к Глэдис, взять ее за руку и повести к алтарю, вместе с 5 детишками от какого-нибудь герцога. Герцога, конечно, придется убить в честном бою, одному против 50 охранников. Не о том думаешь, боец, сурово отчитал соседа по парте. Умный человек в очках унесет в своем портфеле миллионы, пока толпа громил будет стреляться за мешок картошки. Лев в твоем сердце должен просыпаться на брачном ложе. В остальное время дай свободу своему я. Ты ж математик, станешь казначеем в банке. Да на тебя красотки вешаться будут, как бананы на шест торговца фруктами. Он упирался и жалобно хныкал. Пришлось пригрозить ему уйти без демонстрации дедовского кортика. Оливер сдался и перевел меня через футбольное поле сзади школы, подведя к одноэтажному сараю. Трибуну поля не было, два ряда сиротливых деревянных лавок по краям. Строение же было примечательно крышей из дерна, двухскатное, с растущей травой. Оттого дом выглядел жилищем викинга, с одиноким странным деревом, выглядывавшим позади конструкции. За тренерской, пугливо шепнул он, никто не увидит. Но обычно там крутые пацаны тусят и вопросы решают, поэтому туда нельзя. Это тренерская, не дошло до меня. А где раздевалка с душевой тогда? В его озадаченном взгляде я прочитал свой приговор. Такая роскошь в школе Брамптона отсутствует. Сильно озадаченный вопросом, где футболисты оттирают с себя следы жесткого спорта, я заглянул за угол сарая. Пошел вон отсюда. Сразу прилетело мне в лицо немного добра и внимания, с облаком табачного дыма, от одного из 5 курильщиков самодельных папирос. Меня сильно начинает раздражать такая неучтивость. Моя судьба хуже Джона Сноу. Вчера тусил с принцессой дома наместника Запада, сегодня сразу попал к одичалым. Никакой переходной стадии. Хардкор и право сильного. Не пора ли перенять их культуру и сразу лупить по бороде за такое? Это же дошер, победитель пушеров!» — радостно воскликнул Пол Торрис. «Я вам про него сейчас рассказывал». Подойдя к нему, я выдернул из его рук самокрутку и втоптал в землю. «Ты настоящий спортсмен или замена последней пятиминутки?» — обвинил его. «Хочешь подержать кубок в своих руках? Бросай курить». Замен в футболе сейчас не было, но если игрок вдруг заболевал, отсутствовал по каким-то причинам, то вместо него на игру можно было выпустить другого игрока. Этакая замена последней надежды, за 5 минут до начала игры. «А тебе я нос сломаю, еще раз позволишь себе неуважительные высказывания», — пообещал парню, рявкнувшему на меня. «Круто заворачиваешь, не боишься слететь в канаву?» — многозначительно намекнул мне один из них, широкоплечий пацан с гривой, лет 5, нестриженных волос. «Здесь полкоманды лесников, я всей команде скажу то же самое», — пообещал ему. «Ведите себя достойно звания спортсмена школы, если хотите добиться какого-то успеха. Джентльмены, не собираюсь учить вас жизни», — обратился ко всем. «Но я был в одном шаге от кубка, почти держал его в руках. Лишь моя оплошность не позволила триумфальным маяком осветить дальнейший путь. Поэтому знаю, что говорю. Дисциплина и уважение — вот синонимы победы. Хотите получить путевку в достойное настоящее?» — тыкая в альбом своему сыну на фото со Стэмфорд-Бридж, — «через пару десятков лет или курить вонючие дешевые самокрутки в компании таких же неудачников, вспоминая, как были близки к победе». Обрисованная картина их сильно задела. Счастливое будущее выпускника школы для бедных не видно даже с крыши над третьим этажом. Но национальный школьный чемпион по футболу, социальный лифт на паровой турбине, хороший университет может заинтересоваться. Про их команду я мало что знаю. В прошлом году они отлетели 3-5 от Йоркской школы Пирса, которую мы, биллингемцы, даже не заметили. Но раз уж они до розыгрыша путевки от Западной Британии дошли в этом году, чему-то команда научилась. «Да что ты о нас знаешь?» — попер на меня буром, выставив длинные руки один из них. Наверное, хотел дружески пожать горло. Данный знак внимания меня настолько обрадовал, что я в свою очередь ободряюще похлопал по спине, его рукой по его спине. «Друзья, я ненадолго заглянул», — извиняюще сказал им, удерживая длиннорукого в захвате, от которого его согнуло вниз. «Не будем ссориться, иначе на тренировке вы попадете не на этой неделе. Отпусти, сука», — мычал снизу парнишка. «Дай только до тебя добраться. Он вратарь, Эйв», — озаботился Пол, не двигаясь, впрочем, с места. «Ему еще мячи ловить. Прошу понять и простить, мне нужно это место». Отбросил я все приличия, толкнул длиннорукого на пацана, вместо приветствия, пославшего меня вон, вытащил из жилетки кортик. При виде сверкнувшего сталью кортика они задали стрекача с резвостью стаи кузнечиков, завидевшего на своем поле голодного тайландского мужика с сачком. Я кликнул Оливера. «Куда это они побежали?» — удивился он. «К тренеру. С радостной вестью», — соврал ему. «Мы станем чемпионами Великобритании по футболу». Выслушав мою мотивационную речь, ребята в этом поклялись. «Держи уже ножик». Я всунул ему в руки дедовское оружие. По воспоминаниям моего, у деда был целый арсенал холодного оружия. Саблю ему Ричард Биллингем подарил перед строем команды Уэрриара. Кортик вручила корона после боя у Таити, когда королевский флот потушил пиратский, вместе с несколькими морскими эсперами. Были еще несколько трофейных, подарки от матросов и парочка от друзей у арент-офицеров, но дед, уволившись, сдал их в лавку экзотических товаров. «Видишь надпись «Твой кровавый акцент»?» — чиркнул я по долу кортика. «Компания Уилкинсона так сиронизировала на речь предпоследнего властелина Тихопуамануа. Ты же знаешь, тогда Великобритания, верная союзническому долгу, помогала Франции в борьбе за Полинезию». Оливер утвердительно кивнул, восхищенно и ласково гладя кортик указательным пальцем. «Этот идиот пошутил, что у последних убитых французов был слишком британский акцент. Когда королевский флот разнес эсперскую житницу на Таити и Муриа, потопив их флот и ранив властелина, в честь этой победы было выпущено наградное оружие», — со вздохом произнес я. «Было тоскливо и холодно». «Ну что же ты, дед, так не вовремя. Кто будет болеть за меня на футболе, толкать байки про флот, ругать меня за опоздание и готовить вкуснющие завтраки? Пойдем уже, не стоит срывать урок», — грубовато отобрал кортик. «Давай ты первый, сейчас догоню». Пока Оливер, удивленно оглядываясь, отходил, я, убедившись, что он уже не видит, всунул кортик в ножны, их сжал зубами, прыгнул на дерево рядом, оттолкнулся, зацепился за доску на крыше сарая, подтянулся на пальцах, закинул ногу осторожно, залез. Я видел и осматривал такие викингские дома раньше. Выглядит неприступно, но с края обязательно будет доска. Она удерживает дерн, не давая ему сползти во время дождя. Убедившись, что на крыше можно заночить даже пулемет, я спрятал в траве кортик, спрыгнул на ветку дерева, потом вниз. Странным оно вначале мне показалось из-за черного ствола, с белыми пятнами. Вблизи оказалось, что ствол у него таки белый, а черные пятна – это старая, отшелушивающаяся кора. Линька у дерева, с думами о странном дереве догнал Оливера. Тот покосился с интересом. «В первый раз встречаю такое дерево», – упредил его мысли, со змеиными повадками. «Чего оно кору сбрасывает? Это платан восточный», – пояснил Оли. «Готовится к жаре так, какой предусмотрительный», – похвалил платан. «Прямо как я, ведь у класса нас встретила внушительная делегация из директора и двух незнакомых мне мужчин, одного с бородкой, другого с красным носом». «Эйвердашер», – осуждающе произнес директор, – «неужели ты позволил себе ложь, поклявшись мне вести себя как джентльмен в нашей школе? Мне доложили, что ты угрожал футбольной команде холодным оружием, которое носишь под пиджаком. Это так ты выполняешь свое обещание укрепить нашу сборную». Когда я вчера зашел к директору Брамптона с переводным листом, он удивился больше Уильяма Миллера, узнавшего, что Эйвердашер покидает гимназию Биллингема. Ему я наврал, что срочно уезжаю к семье в Австралогвинею после смерти деда. Мистеру Самюэлю Бентли, что пылаю мщением за недопуск меня к футбольной команде Биллингема и хочу выиграть кубок с Брамптоном. Слухи до него дойдут, но выгнать он меня уже не сможет. В государственной школе такие вопросы через школьный совет округа решаются. Вот веселую жизнь в силах устроить. Но тут и без него кандидатур навалом. «Мистер Бентли, сэр», — возмутился я, расстегивая пиджак и жилетку и накидывая их на руку. «Моя совесть прозрачнее вод Индийского океана. Нет у меня никакого оружия. Я даже крутанулся вокруг, демонстрируя беспочвенность всех обвинений». Мужик с бородкой перевел взгляд на Оливера. Мужик с красным носом злодейски искривил лицо, будто бы запугивая Оливера, но в то же время слегка промахиваясь на добрых полметра, словно боясь прямо обозначить угрозу. Оливер задрожал от пристального внимания, но хранил молчание. В коридор из класса величественно выплыла Диана. «Я уверена, что это недоразумение», — внушительно обозначила она свою позицию. «В конце концов, у нас два Эйвердашера в школе». Я немного удивился. «В общем, имена часто повторяются, только в гимназии у нас было 4 Питера и 3 Самюэля. Фамилии уже реже. Парочку Армстронгов, Бейкеров или Гринов с Джонсонами всегда найти можно, но двойное совпадение имени-фамилии большая редкость». «Тренер», — удивился в свою очередь директор. «Действительно, с чего вы решили, что это был наш новенький? Вы что, отказали ему в команде?» Мужик с бородой поджал губы. «Да он даже не подходил еще ко мне, мистер Бентли», — суховато ответил он. «Умничает, считает, за ним должны бегать, что ли? Тренер, безмерно буду рад играть в нашей команде лесников», — выпалил я. «Прошу простить, что мои дела с переводом не позволили мне вчера же подойти с этой просьбой, но я в хорошей форме и готов отбегать все таймы, пусть даже вместе с дополнительными. Готов поставить 10 фунтов на пари. Команда вместе со мной пройдет в финал школьного кубка Великобритании». Самюэль Бентли издал удовлетворенное хрюканье. Мужик с красным носом растерял весь свой грозный вид, удивившись моей эскападе. Физрук и тренер команды Брамптона по футболу Эгиль Элсен, опешив, искривил угол правой губы вниз, словно говоря этим: «Да что ты здесь несешь, молокосос? Директора моя ставка не удивила. Вчера в подобном заверял». Попав под мое беспощадное обаяние, Бентли мне поверил. Остальные слегка растерялись. Сумма не то, чтобы громадная, но вполне себе месячная зарплата среднего рабочего. Я на это и рассчитывал. Стоило сбить весь этот ход мыслей про холодное оружие, притащенное в школу. И какая самка собаки на меня только нажаловалась. «Придешь после занятий», — вынес свой приговор тренер, а директор даже одобрительно похлопал меня по плечу, отсылая в класс. Там за партой, шепотом у Оливера, я вытащил из загашника не дающую мне покоя мысль. «Кто такой этот мой тезка, ваш первый Эйвердашер в Брамптоне?» «Хаэм», — сказал Оливер и стрельнул глазками в Диану, что-то объясняющую Кевину Макартурку. «Так это тот тип, которому ты рубашку порвал 5 минут назад, уронив наземь. Пятый сын работника печатной мастерской Дашера из Тиндалла. Банчит всякой всячиной, от спортивных карточек 22, в Англии сбор и обмен такими карточками, с изображением команды футболистов, повальное увлечение доинформационной эры. Собирателей называли картоголиками, да на столок и жвачки. Пытается приударить за Дианой. Я благодарно покивал головой, раздираемой дилеммой. Случайность или злой умысел судьбы. Глава 22. Мне пришлось изменить свое мнение о столовой Брамптона в лучшую сторону. Заглянул вместе с Оливером, ценным источником знания и вторым лучшим учеником школы. Вот с такими людьми и надо дружить. Хотя печальный и укоряющий взгляд Пола Торриса жег мне спину. На большой перемене Пол нацелился на совместный поход со мной в школьную кормушку. «Извиняшки, бро», — соврал ему, обещал пойти вместе с Оли. «Но можешь присоединиться к нам». «Нет, нет», — забормотал он, — «не стану вам мешать». В школьной иерархии Оливер Ховард не находится на самом дне только потому, что школой де-факто управляет его двоюродная сестра Диана Мылкрафт. Этакое теневое управление. Жалуется директор в приватном разговоре, что в школьной мастерской станок по резке металла сломался, на завтрашний день приходит рабочие с металлургического завода с новым. Дело в специализации. В школе Брамптона нет лаборатории для внеклассных занятий и факультативов, зато есть техническая мастерская. Брамптон вообще, кстати, построили после кампании депутата Томаса Мылкрафта по сбору пожертвований на строительство школы. Все это я выяснил после того, как поболтал с Оливером на паре уроков. Даже на первой парте, перед возвышением, на котором стояла парта учителя, болтать было вполне возможно. Большинству учителей было абсолютно все равно и на шум, и на качество знаний, вложенных в нас. Главное почитать нам учебник, дать задание и сделать вид человека на пенсии. Оставалась только группа из 10-12 учеников, к которым они относились по-другому. Спрашивали, давали отдельные задания, делали подсказки по их просьбе. Излишне будет упоминать, но это были счастливые жильцы первых парт во главе с Дианой. Потому ее фигура, окруженная вниманием и уважением, равнялась в неформальном ранге положению Глэдис в гимназии Биллингема. Почему меня на первой земле такие красотки не окружали? Обидчиво шевелились мысли в моей голове. Жил себе, не тужил в своей стране, а тут перенесло в другой мир и начался конвейер странностей. Что, уеду пастухом в сельскую глубинку, начну ходить в воскресно-приходскую школу и там будет фермерский косплей на Глэдис, пышногрудая деваха в льняной, зеленой блузе в пол, с глубоким вырезом, так идущий к ее светлым волосам. Ну уже нет, я свой оригинал, в смысле Глэдис, не брошу. Ты правда пойдешь со мной в столовую? Робко спросил Оливер, когда разочарованный Пол отошел. Дружище, разве я тебе врал когда-нибудь? Возмутился его сомнениями. Правда не обещаю, что стану есть ваш ланч, мы его так не зовем. Проворчал он, ведя меня к кормушке. Обижается, я же говорил, он классный, даже шутить умеет, и убегает. Поддержал я, обратно на кухню жаловаться мамке-поварихе, дескать опять школа-то с ланчем перепутала. Тут нам дорогу заступила то ли Молли, то ли Поли, то ли Долли, одна из тех разбитных девиц, что в первый мой день звали к себе за последнюю парту. Я еще не всех коллег по учебе запомнил, думаю, они и сами половину одноклав по имени не вспомнят. Эйв, протяжно и томно протянула она, не хочешь пообедать с нами? Я дал обед безбрачия еще в церковном хоре, с грустью признался ей. Его преподобие строго предупреждал меня насчет трапез с девицами. Ложечку супа за знакомство, вилочку салата за дружбу, а следующим будет нож в спину. Никак не могу, простите, а с Дианой ты хорошо поладил. Обидчиво сказала Молли Поли Долли. Это был не я, открестился от такой чести. Открою тебе тайну, у меня есть брат-близнец Мюгли. В детстве мы жили в Восточной Британии и он там потерялся в джунглях. Его подобрал и воспитал Прайд Львов, поэтому он слегка безбашенный. Неся потрясающую, но моментами смешную чушь, мы так и до столовки добрались. С женским полом надо общаться. Пока ты девчулю гипнотизируешь своими словами, она полностью в твоей власти. Правда, не будь у Эйва смазливой мордашки не факт, что эта техника сработала бы. Если наш класс во время занятий напоминал трансформаторную будку своим гудением, то столовка натуральный базар во время конца света. Полдник был бесплатен, только так можно было заманить детей бедняков и рабочих во школу. Не будь закона о всеобщем образовании, они бы сейчас у станка или на ферме под Ньюланом трудились. Сама столовая размерами была со спортзал моей реальной школы на земле. И даже так, питание устраивали в две смены. Ведь в Брамптоне училось около 1000 школьников. Соединенные столы из досок в ряд, на каждой стороне по 50 человек, зрелище не для слабонервных. выглядит как раздача гуманитарки в лагере для беженцев. Посреди этого вавилонского столпотворения, пока мы стояли очередь за своими порциями тушеного чернослива в рисе и горохового супа с говядиной, чая с булочкой, мне 3 раза наступили на ногу, 4 обозвали, и целых 2 раза предложили исправить прикус на зубах. Не хочу жаловаться, однако даже заключенные в тюрьме ведут себя вежливее. После того, как мне попытались подставить подножку, пока я с подносом медленно отходил за Оливером к краю длинного стола в углу, мое терпение закончилось. Все понимаю, это несчастные дети, единственное развлечение которых – издеваться над более слабыми собратьями. Но я-то с чего выгляжу слабее, из-за того, что тусуюсь с Оливером. По завершению трапезы, закусив аппетитно пахнущей традиционной булочкой, мы отойдем за угол школы, и я выслушаю все твои советы по прикусу зубов. Ласково сообщил Забияке, поставив поднос на стол. Медсестру свою прихватить не забудь. И ткнул пальцем во второго кретина. Сериал с Ничего Незнайкой плавно переходит в киношку про молодого гасконца в Париже. Драка с гвардейцами вчера была, сегодня намечается разминка в трактире. Да я тебя здесь поломаю. Возбудился хулиган, но получив ласковый тычок локтем в солнышко, присел на лавку. Пришлось поднимать его за шиворот. Место-то мое. В процессе помощи воротник рубашки случайно пережал ему горло. Только вырвавшийся стон, после некоторых манипуляций, возвестил нам, что пациент скорее жив, чем мертв. Не школа, а мечта спартанца. Провозгласил я, осторожно пробуя рис в черносливе. Вдруг вырвет прямо на стол. Не хотелось бы слухов, какой на самом деле Эйвер Дашер Неженко. Понизив голос, поинтересовался. И как ты здесь столько проучился, не спалив все заведение? После пантомимы усмирения 2 негодяев, соседи по лавке опасливо от нас отодвинулись. Некое личное пространство образовалось для перешептываний. С Божьей помощью, буркнул Оливер, но глаза машинально на свою сестру скосил. Если мы сидели с края этого кормзала, то Диана разместилась в углу от пункта раздачи еды. Естественно образованный уголок, в арке высокого витражного окна, с отдельным столом. Если мы сидели на простой лавке, то у нее была солидная скамья со спинкой. Таких места в зале было всего 2. Во втором трапезничали учителя. Даже во время обеда Диана училась. Склонив голову, она читала что-то в тетради, время от времени спрашивая учителя совета. У очень странного учителя. Пузатый, лысый мужчина с платочком, нервно обтирающий лысину, в коричневой жилетке со множеством цепочек, почтительно кивающий на каждый вопрос Дианы. «Оли, братишка, чем занимается твоя кузина?» «Не выдержал я, это не моя тайна». Стал он набивать себе цену, но не услышал ответной мольбы и клятв, что «ни-ни, мы друзья навек, унесу с собой в могилу», и обещание ответной истории в духе «вчера сходил на пляж искупнуться, убил 3 тигровые акулы». «Не твое, так не твое», — говорило мое бесстрастное лицо с парой рисинок у губ. «Поли, мол, ли, дол, ли не станут так ломаться, в следующий раз с ними на обед пойду». И он сдался, только найдя себе друга в школе, снова его потерять. «Да эта история слезливее школьных дором от корейцев. Ты же знаешь про район Тиндалу?» – прошептал он мне на ухо. Я неопределенно пожал плечами. «Обычный спальный район, недалеко от Брамптона. Пара заводов, лачуги бедняков, подкидной госпиталь 23, дом приема новорожденных подкидышей, доходные дома, кажуалварды 24, дома, где беднякам давали приют и пищу на 3 дня за работу». Созданы городскими властями. Ничего интересного, никогда там не был. Большинство доходных домов в нем принадлежат Томасу Мылкрафту, сообщил мой добровольный информатор. Человек, с которым разговаривает Диана, их управляющий. Ничисе, я думал, Диана Мылкрафт на политическую карьеру нацелилась в школе Брамптона, а она просто бизнесом управляет, пока папонька в Нью-Дели на сессии парламента трудится. Хотя одно, другому никак не мешает, скорее помогает. «Прошаренная семейка, а тебя чего в бизнес не подтягивают?» Неосторожно спросил у Оливера. «Ты лучший в школе по математике». Спрашивает за бизнес очень неправильно, тем более за семейный. Кто знает, какие там у Томаса Мылкрафта планы на Оливера Ховарда. Может, наш ботан вообще заложник. Ховард главный торчит Томасу сумму или дело, а чтобы должник не расслаблялся, Мылкрафт старший повелел его сыну пойти вместе с Дианой в одну школу. Всегда на виду, а если что... Мои разыгравшиеся фантазии прервал тяжелый вздох Оливера. «У всех должна быть репутация», — сказал он грустно. «Предыстория, успешный бэкграунд. Я еще ничем не выделился. примерно его понимаю. В Великобритании даже принцы, как миленькие, отправляются в закрытые военные школы-пансионаты, где постигают науку наравне с остальными детишками. Позже, обязательно проведут на реальной боевой службе годика два. Это элитный консенсус. Хочешь представлять Соединенное Королевство на топ-позициях в бизнесе, политике, дипломатии, да любой сфере, будь ты хоть 100 раз отпрыском крутого ариста, сначала добейся. Прояви себя, заслужи уважение, друзей, займи связи. Очевидно, доверие отца Диана заслужила, безропотно согласившись пойти в Брамптон, став здесь лучшей ученицей, сколотив свою банду. Что-то по мелочам поручали. Сейчас она ведет часть его дела. Оливер, тихий ботаник. Это я вижу в нем потенциал и кладезь информации. Школа-то видит изгоя, которого побить или ограбить нельзя, потому что ответочка прилетит, но поиздеваться можно. Уважение ты должен заслужить сам. Таков расклад по понятиям. Ничего. В приливе чувств по-братски похлопал Оли по плечу. Еще что-нибудь придумаем. Ты засияешь новым Вифлеемом. Долли-поли-молли будут таскаться по пятам в надежде зажать, при удобном случае, тебя в укромном местечке, залить в тебя пинту джина из фляжки и страстно потискать пьяненького. Но он не купился, лишь скривил благодарно и скорбно уголок губ. Школьная жизнь, горькая стезя боли, разбитых мечт и пустых обещаний. Квадрат Малевича в цвете безнадеги. А тебе Диана нравится? Сменил тему Оливер. Лихой поворот. Хорошо, что с гороховым супом я покончил. Только булочка в горле не туда зашла. Пришлось чаем проталкивать. Диана настоящий лидер Брамптона. Выдал хвалебный экспромт. Целеустремленная и прекрасная девушка. Бриллиант знания и добрейшей души человек. Холодный и умный свет ее глаз скрывает внутри. Горящего оптимизмом перфекциониста. Оливер похмыкал над моей характеристикой, но не сдался. Я имею в виду, интересует ли она тебя как девушка. Сам виноват. Спросил Оливера о личном. Он ответил, отнесся нормально и это значит, если я не скажу честно, дружбе, конец. Красота Дианы заставит даже сомалийского землекопа 25, тот самый грызун, который не болеет раком и не чувствует боли, кричать от боли, почему он не человек, сформулировал осторожно, но мое сердце живет только футболом, я рожден стать чемпионом, себя со стороны послушать, звучит крайне неубедительно, но не рассказывать же Оливеру про Глэдис, этот бедолага в мыслях не допускает, что на него даже отвязные, не вполне приличные девушки посмотрят, а я тут про шашни с дочерью губернатора Западной Британии начну травить, да Оливер послушает меня сейчас, отойдет в уборную и там повесится на цепочке от сливного бачка. Рандомный школьник появится, там Оливер посиневший болтается, в руках записка «Спасибо за дружбу, Эйв». Этот день был самым радостным в моей никчемной жизни. Надеюсь, переродиться в следующем мире гением, миллиардером, плейбоем и филантропом. Но глаза Оливера засверкали. «Я тоже люблю футбол», — признался он внезапно. «Никому не говорил раньше». Все бы смеялись, особенно этот толстяк Пол. Но я был на прошлогоднем финале школьного кубка в Нью-Дели, где ты врезал напу из восточно-британского краба Юнайтед. Мне хотелось возразить, что это был не я, да и тогда Ив ответного леща словил нехилого, но смысл кулаками махать. Надо брать на себя все обязательства и провалы прежней личности. Он тебя задевал всю игру, давил, на твой гол ответил своим, дергал за футболку, наступал на ноги. В общем, твоего удаления добился, сам тоже ушел, но свое дело выполнил. Без стержня команда рассыпалась в мозаику случайных решений, а у тех парней был план, рассуждал Оливер. Второй нападающий в гимназии Беллингема очень медленный, подержать мяч для навеса некому, вингера никто отыграть не смог, вскоре у команды простой билтап 26, выход в атаку на вторую половину поля соперника, перестал получаться, закономерно, что вы проиграли. Короче, Оливер, футбольный гик. Кажется, из этого можно извлечь пользу. А что по шансам выхода Брамптона в игре с Беллингемом? Поинтересовался у него. По ощущениям было похоже примерно на то, как перевернуть валявшуюся на участке картонную коробку и обнаружить, что там живет осиный улей. Догадки, теории, расклады посыпались из Оливера жужжащими осами. Нет компактности в обороне, вратарь Беллингема каждые полчаса пьет воду из фляжки, я засекал. Пол на секунду тупит с выходом в командный офсайд, некому продвигать мяч в центре. Лесники не умеют в вертикаль при прессинге, бессмысленная ротация в центральной зоне, когда лучше продвинуть мяч по бровке на контроле мяча. Лесники сейчас получше, но обострять некому, у биллингемцев лучше фланги в центре. Отлично, бро. Поднял я руки, сдаваясь. Как говорил сэр Ланселот, убегая от рассерженного короля Артура, вместе с его женой. Небо уронит, ночь на ладони, нас не догонит, нас не догонит. Ты принят в команду лесников помощником тренера по тактике и анализу. Никто кроме меня точно, еще не заворачивал в контекст песенного мимо другого мира современную информацию. Ты издеваешься, вяло отреагировал Оливер. Еще бы стараешься тут, выкладываешься, важные мысли единомышленнику доносишь, а он берет и превращает серьезные вещи в шутку. Ни в коем разе, заверил его. Сегодня после уроков со мной пойдешь на тренировку. Моментально весь свой пыл Оливер растерял. Интровертам всегда сложно. Слоновьей шкуры защиты от критиков у них нет. Тут интроверт в очках, задохлик, начнет солидных дядек в гетрах учить по полю бегать. За такое не только словесно по личности пройдутся, могут и ногами потоптать. Нормально все будет, твердо пообещал ему. К тренеру я лично подойду и разъясню за футбол. Не враг же Эгиллелсен самому себе. Есть материал для анализа, разбора тактики, надо использовать. Любит Оливер футбол, вычисляет уязвимости, смотрит матчи, помнит детали. Знания нужно заставить работать на победу. А если враг, сделаю из Оливера борцуху. Через пару лет он Элсена поколотит публично и засунет в контейнер для мусора. С такой-то историей работу можно больше не найти. Главное правильно подать такой выбор. Не стоит прямо ставить перед фактом. Берите Оливера футбольным тренером-аналитиком, кланяйтесь в ножки и не благодарите. Тренеры чувствительны к вторжению в сферу своих полномочий. Вот, например, через идущую к нам Диану. Встречает невзначай богиня тренера и говорит, типа школа решила помочь футбольной команде. Теперь у вас будет группа поддержки и живой футбольный справочник. Захотелось узнать про пацана, выдающего роскошные диагонали через все поле, подзываешь Оливера, тот всю подноготную клиента выкладывает. «Не поможешь нам с одним делом, Эйв?» – спросила размечтавшегося меня Диана. «Не поможешь нам с одним делом, Диана?» – синхронно осведомился я. Глава 23. Современная легкая атлетика зародилась в Великобритании, в частной школе регби. Парней настолько задолбала учеба, что они начали ставить рекорды по бегу от преподавателей. Ректор Томас Арнольд посмотрел на такое безобразие, поржал, вышел и говорит, «Я вас всех записываю в клуб любителей бега. Отныне и во веки веков начнете ставить рекорды для страны. Прославьте Великобританию на мировой спортивной арене. На самом деле, не знаю, как доподлинно все было, но в регби, например, составили первые футбольные правила. Несколько спортивных игр придуманы в этом учебном заведении, одна названа именем школы. Возглавляли регби традиционно всякие умные чуваки, самые первые пиарщики в мире. А кто у нас владел словом и мыслями что простого народа, что отчасти элиты? Правильно, служители церкви. По такой схеме поработал в регби, ушел на повышение архиепископом кентерберийским или президентом колледжа в Оксфорде. Нормальный расклад, я считаю. Все потому, что даже хаотичным бессмысленным поступкам молодых людей ректора умели придавать форму состязания и спорта, разумеется, извлекая из него выгоду, как извлекла выгоду из моего спортивного тельца Диана Милкрафт. Проговорив одновременно свои просьбы, с удивлением и воодушевлением, мы уставились друг на друга. Удивилась Диана, воодушевился я. Есть возможность заработать баллы от неформального руководства, хватай и беги. Иронично, но суть предложения Дианы заключалась именно в этом. «Ты знаешь о вызове регби?» – спросила она меня. С тех пор, как школа регби стала законодателем спортивного духа в Великобритании, она всячески демонстрировала свою элитарность. Кто тут посмеет оспорить наше спортивное превосходство? Говорили открытые состязания под эгидой школы. Их представители посылали пафосные письма во все школы Западной Британии, приглашая принять участие в своих играх. Нет ни одного школьника, который не слышал бы о нем, заверил Диану. Брамптон решил выступить на одном из них, готов представить борцовскую команду. В забеге на 2 мили, улыбнулась она, не надо никого закапывать головой в землю, превращая в овощ, Эйв, да и заявки уже давно составлены. Про овощ обидно было, броски в самбо полны смертоносной энергетики, эффективности и красоты. Но что с девчонок взять, тем более с английских, лучшие боевое самбо у них, фехтование. Если заявки составлены, то разве в них, нерешительно начал я, как вспомнил о своем двойнике, а этот пуля не обидится, понятия не имею, холодно сказала Диана, в школе все равно на его обижалки, На первом году обучения он еще что-то мог, став седьмым в вызове, но связался с плохой компанией и в прошлом году был в конце списка. Сейчас он попал в команду только от безнадежности, причем вел себя дерзко, выпрашивая преференции. Мне было страшно представить себе, у школы Иллидианы, первое хотя бы объяснимая глупость, второе, целенаправленное движение в сторону безымянной могилки в расщелинах скал у Губита. Это горная формация в километрах 40 от Ньюлана, названа по одноименной бухте, где Таджурский залив врезается в Африку. Местные его бухтой дьявола зовут, но я предпочитаю рациональные географические названия. Большая команда от Брамптона едет, деловито уточнил Лудианы. В беге я постараюсь, но гарантировать ничего не могу. Футболисты завязаны на амплитудный бег. Пара кругов в монотонном беге вокруг поля не в счет, это простая для нас разминка перед игрой. Выносливость у нас комплексная, ориентированная на физическую борьбу и нагрузку. Профессиональный бегун легко одолеет такого же уровня футболиста. Пробеги так, чтобы школе не было за тебя стыдно. Сладким голосом продавана, обещавшим бесплатный коврик, за установку мультируя Владу Гранту, попросила она. В команде нас немного. Брамптон участвует в одиночной гребле, фехтовании, плавании и беге. 4 спортсмена, директор и пара помощников. Понимающе сказал я. Вполне вероятно, технический состав еще полностью не утвердили. 3. Уточнила Диана. Я выступлю и в фехтовании, и в плавании. Лайонель будет грести на лодке. Отправляемся в пятницу с Паддингтонского вокзала. Мистер Бентли будет рад твоему участию. Близость даты меня неприятно удивила. В гимназии Биллингема, хотя и знали о вызове регби, большого внимания не обращали. Футбол и теннис в разы популярнее каких-то там гребли и бега. Эффект узнаваемости и отдача от первого места Глэдис на теннисном кубке не только в аудиенции с королевой. Гимназию хвалили в общенациональной печати, а Эндрю Биллингема, как пить дать, завалили письмами потенциальные аристосваты. Гимназия могла не обращать внимания на местные причуды, тем более это же регби. Трудно с ними спорить в многих видах спорта. Единственное, в чем школа регби всегда филила – футбол. Вроде родоначальники движухи, но когда в учебном заведении есть команды по гандболу, своему сквашу, бадминтону и собственно по регби, тяжело собрать топовый состав в футбольную команду. Потому, утерев нос всем школам Соединенного Королевства чемпионством в теннисе и игрой в финале футбольного кубка, Биллингем мог позволить себе игнорировать вызов. Школы с претензиями на исключительность уже не могли, или как Брамптон, пытались заявить о себе. Неожиданностью стала дата, через несколько дней. В воскресенье будет прощание с дедом в Уэлсингемском соборе. Не имею права опоздать. В воскресенье с утра я должен быть в Уэлсингемском соборе, предупредил Диану. Это крайне важно. Она удивилась. Взгляд не изменился, но модные британские школяры еще с детства этот скилл прокачивают. Только слегка дыхание сбилось, я так интерпретировал мелькнувшую догадку. Прогулки в собор на проповедь дело традиционное, но и культа из них не делают, спокойно можно перенести посещение. Если нельзя пропустить в определенный день, то из этого только один вывод следует. Для свадьбы я слишком юн. Извини, пожалуйста, Диана, мне это необходимо. С такими словами я взял ее руку, большим пальцем перекрывая вену на запястье. Ужасное, возмутительное действие, от которого остолбенели все школьники. Мы как раз проходили по вестибюлю школы, который моментально превратился в музей восковых фигур Тюссо. «Да что ты себе позволяешь, Эйвдашер?» – строго сказала покрасневшая Диана. Руку, впрочем, не отдернула, хотя молнии в глазах заскакали. Ничего не отвечая, я считал про себя, отмеряя минутную стрелку на настенных часах. 45 ударов насчитал, когда, опомнившись, Диана вырвала из моих грязных граблей свою нежную лапку, местами нежную. На указательном пальце правой руки на сгибе между проксимальной и средней фалангой нащупалась мозоль. Там палец упирается и трется о гарду шпаги, даже в защитной перчатке. «Немедленно объяснитесь, мистер Дашер», – потребовала разъяренная Диана. «Всего лишь сосчитал ваш пульс, Диана», – успокаивающе сказал ей. «Хотел узнать, в курсе ли вы о смерти моего деда или проявили истинную британскую вежливость, не захотев меня спрашивать. Что поделать, детектор лжи пока не изобрели». Народ, собравшийся вокруг, осуждающе загудел. Облапал школьную красотку и даже не придумал достойный повод заранее. Несет непонятную дичь, линчевать его. Я вернулся в реальность. Пульс ничего не показал. примерно 90 ударов в минуту, однако причина могла быть другой. Диана сильно удивилась и разозлилась, на полминуты растерявшись, когда я себе такое позволил. Какой отсюда следует вывод? К сожалению, только один. Я слишком туп и корчу из себя подозреваку без повода. Второй вывод: в графе совершенно секретно, что мне понравилось быть терапевтом прелестной блондинки, никому не озвучу. Думаю, мистер Бентли, в порядке исключения, отпустит тебя в субботу вечером с соревнований, вежливо предположила Диана. Я возьму на себя ответственность. Обсуждая подробности, мы дошли до нашего класса. Договорившись об использовании моих ног для школы Брамптона, Диана захотела узнать о моей просьбе. Мы продолжили шептаться на уроке, сев для переговоров вместе и сдвинув Оливера на край парты. Последний, увидев, как его мечта быть полезным для школы сбывается, существует возможность посвятить свои способности любимому увлечению, воспылал и задымился. Его горящий взор дырявил мое правое ухо почти полчаса, пока мы не согласовали все детали с Дианой. «Ну-ну, Юнга», — повернулся к нему, — «капитанские патенты во флот не продаются, но мы построим свой броненосец». Оказывается, о фан-клубе и поддержке для футбольной команды школы руководство уже думало. Хотели построить душевую и раздевалку. До сих пор школьники натягивали бутсы в тренерской Элсина, обливались водой после тренировок прямо на поле. Понятно, почему команда такая одичалая, но для всего этого нужны результаты. Эйв, втолковывала мне Диана 5 минутами ранее. Нашу школу построили 6 лет назад, самой команде всего 4 года, вроде прошли сейчас в полуфинал от Западной Британии, но ты бы видел прошлую игру. Защитник Блёк Винкс сожрал перед матчем 3-дневный донер, его весь матч тошнило у своей штанги. Один из их игроков подвернул ногу, ему обмотали конечность, и он еле ковылял по полю. При этом крылья выигрывали весь матч и сломались физически под конец. Футбол — жестокая игра, футбол — заманчивая игра. Наш Березуцкий без длинноприводящей мышцы 3 года зацка тащил. Блёк Винкс — обычная команда сельской школы из глубинки. Все считают, в будущей игре с Биллингемскими Орлами у брамптонских Лесников нет шансов. Продолжала ликбез Диана. Я тоже так думала, хотя, глядя на твои геройства, определенный оптимизм появляется. Если ты так же хорош в игре с мячом, как в драках. Она не закончила предложение, но суть я в нашем разговоре уяснил. Пробегу в 5-ке лучших на вызове, Оливер получит свой пост помощника тренера. Выиграем с Биллингемом, у команды раздевалка с душем появится. Без результатов в команду никто и пенни не вложит. Если только я могу чем-то помочь тебе, Эйв. Горячо, с надеждой, срываясь на фальцет, прошептал мне Оливер. Безусловно, подтвердил я. После уроков идем на поле. Посмотришь на команду, подскажешь что-нибудь. Так и поступили после последнего урока с родным языком. В отличие от Биллингема, в Брамптоне нет латыни и ораторского искусства. Учебной нагрузки меньше, большинство школяров сразу на подработку отправляются. Ничто не омрачило мою школьную жизнь, даже неудачливый дантист из столовой подходил ко мне извиняться за поведение. Не знаю, кто его надоумил. Побаливающая печень или россказни очевидцев моей драки с пушерами. Милостиво отпустив ему грехи, я поймал себя на мысли, что начинаю обживаться в школе. Не такая она и страшная. Да, грязь убирать не везде успевают, кабинеты убогие, учителя так себе, школьники злыбни нагловатые, но пока мой рюкзак не заливают фекалиями, не подливают клея на сиденье парты, не лепит бумажку с надписью «Предатели» и не плюют на спину, жить-поживать, друзей наживать вполне возможно. Золотой сертификат выпускника, в котором все оценки ашки, надо получить по-любому. Салют, парни. Залихватски кинул 2 пальца к вискам, изображая приветствие кучи суровых пацанов у поля. Длиннорукий вратарь скривился, потлатый парниша вяло поздоровался, Пол Торрис радостно оскалился, посылавший меня пацан, рыжеволосый с веснушками, натянуто сказал привет, еще один из предыдущей компашки у сарая, худощавый с черными вьющимися волосами, испуганно задергался, встретив мой добрый взгляд. Уж не он ли меня сдал с кортиком? Остальные человек 12, кто вяло, кто настороженно, кто с любопытством, ответили на мое приветствие. Мяч по-прежнему круглый, королева в добром здравии, с крылышками не будет переигровки, обратил внимание на их настрой. Че такие хмурые, братва? После треньки угощаю всех настоящими сардинками в пиццартисте. Это их подбодрило. Не размахиваю цепной бензопилой, не бью сразу по роже ногами, собираюсь угостить команду итальянской пиццей, да мне цены нет. Однако всегда найдутся люди, которые испортят вечеринку. Я капитан Лесников Дарси Дэвис. Говорят, ты на пацанов в курилке наехал. Выступил вперед хмурый крепыш. Ножом угрожал. Поясни за беспредел. Пацаны не разобрались. Пожал плечами. Я просто показал боевой кортик своего деда моему другу. Я вытолкнул вперед Оливера. Он застыл, загипнотизированный взглядами спортивной богемы. Деду его вручили за мясорубку при Тайте. Там еще слоган от мастера Уилкинсона «Твой кровавый акцент» забалтывал дружелюбно команду. Раритетное оружие. Сами вы в курсах, что у меня терки с пушерами, ношу на всякий случай. Пол банды с собой кортик заберет, если что. Да я и вам его покажу попозже, сами зацените. В команду к вам я пришел с одной целью – взять национальный кубок. Хотите гешефт от титула? Давайте работать вместе. Иначе орлы вас раскатают через неделю, ровным слоем под тесто, на те самые знаменитые сардинки, которыми мы полакомимся через пару часов. Итальянская кафешка, вместе с их фирменной пиццей Сардинией за Брамптон-сквером, считалось здесь модным и уважаемым местом. Сам я к пицце не относился с пиететом, но ради тимбилдинга готов был пострадать желудком. Игра покажет. Появился внезапно тренер Гиллелсен. Форму с бутсами не забыл, он заметил Оливера и вперил в него грозный взгляд. Ты что здесь забыл, мальчик? Это Оливер Ховард, мой тренер-диетолог-консультант, сэр. Поспешил вмешаться я. Мы знакомы еще с финала прошлогоднего кубка. Именно он привел меня в надлежащую форму, научил раздельному питанию и ввел дополнительную индивидуальную физическую подготовку. Кроме того, Оливер – бесценная энциклопедия по истории и тактике футбола. Он помнит все уловки команд, передачи и забитые мячи. Ну-ка, скажи, Оливер, кто взял Кубок Англии 20 лет назад? Оксфорд Юниверсити. Пробормотал он. Они выиграли у королевских инженеров 2-0. Игра прошла на Кеннингтон Овал. Это крикетный стадион. Вся команда Оксфорда записалась в крикетный клуб перед матчем и две недели изучала поле. В их составе был даже студент-богослов для поднятия морального духа. Проиграв прошлый финал кубка, Оксфорд горел жаждой мести, начав матч с яростных атак. Ошеломленный противник отбивался, но студенты использовали первый же стандарт при угловом. Их защитник Маккартнес слегка перепрыгнул всех в штрафной. Через 10 минут оксфордцы разыграли стеночку, и нападающий Паттон удвоил счет. Оборона АЮ была непобедима с вратарем Чарльзом Ниппеном. Они даже закатили третий мяч, но капитан Паттон решил, что правила были нарушены и благородно отказался от гола. Слегка шокированные видом говорящего ботаника, который к концу своей речи позабыл о робости, со сверкающими глазами выкладывая детали старого матча, команда внимала ему с должным почтением. «Оливер хранит мою фляжку с водой и лаймом», — напористо сказал я. «Всякое бывает, тренер. Вот так бутыль воды без присмотра оставить, а что если злопыхатели на матче снотворного подмешают? Кубок не только футболисты, многие болельщики хотят. Среди них неадекватных личностей полно». «Хорошо», — согласился Элсин. «Только пусть сидит на скамейке со зрителями. Сам-то готов показать скиллочек, усегда готов». Исполнительно рявкнул я. К огромному сожалению, коварство Элсина мной было недооценено. В наказательно-показательных целях, за бонапартизм и беспринципность, манкирование своим учебным статусом обыкновенного школяра, вольнодумство и вопиющую наглость обладания личным диетологом, я был поставлен в защиту. Глава 24. Охрененный пас, дружище, ты выдал. Орал Дарси Дэвис, давясь тестом с оливками и ветчиной. Не думал когда-нибудь такое увидеть от Заща. Вторя его восторженному словословию, раздался гром. Нет, не небесный, хотя я бы не отказался. Понедельник пасхальной недели в Великобритании. Всякие сорванцы кидали петарды в честь боженьки или меняли петарду на пару пенни. Эта традиция восходит к средневековому фестивалю Хоктайд, когда по преданиям, в один день мужики связали всех женщин и развязывали в обмен на поцелуй. Защитник из меня получился так себе. Нет, игру я читал неплохо, отборов набрал больше всех, выдал голевую, но на всех стандартах второй этаж продувал с треском. Рост и прыгучесть меня подводили, тем более на угловые даже вражеский вратарь приходил. Я такое только по телеку раньше видел. Играли лесники в прогрессивную, по их мыслям, схему 2-2-6. Мне на такое тяжело смотреть. Даже 3-2-5 от Чепмина в Беллингемских Орлах подразумевали, что двойка из пяти номинальных форвардов больше под атакующих полузащитников работали, превращаясь во вполне годную WM-схему.